и мне хотелось закричать: «Лечу, лечу!» Помните, как бывало я кричала после пения или Евгения Онегина, что улетаю, а вы спокойно скажете: «Все же на месте останетесь». Какая прелесть начала этого романа! Скольких я узнала в нем! Описание вечера у Шерер очень понравилось. Особенно насмешило своим юмором сравнение Анны Павловны, как хозяйки дома, с хозяином ткацкой мастерской. Когда будете читать, заметьте. Про семью Ростовых говорили, что это живые люди. А мне-то как они близки. Борис напоминает вас наружностью и манерой быть. Вера, ведь это настоящая Лиза. Ее степенность и отношение ее к нам верно, то есть скорее к Соне, а не ко мне. Графиня Ростова так напоминает мама, особенно как она со мной. Когда читали про Наташу, Варенька хитро подмигивала мне, но кажется, что никто этого не заметил. Ну вот будете смеяться. Моя кукла большая Мими попала в роман. Помните, как мы вас венчали с ней, и я настаивала, чтобы вы поцеловали ее, а вы не хотели, и повесили ее на дверь, а я пожаловалась мама. Да, многое-многое найдете в романе. Не рвите моего письма, пока не прочтете романа. Пьер понравился меньше всех, а мне больше всех, я люблю таких. Маленькую княгиню хвалили дамы, но не нашли, с кого писал ее Левочка. Был перерыв, пошли пить чай. Казалось, все были очарованы чтением. Тут начались разговоры на дамской половине стола, кого Левочка описал, и многих называли. И Варенька вдруг громко сказала: «Мама, а ведь Марья Дмитриевна Ахросимова, это вы, она вас так напоминает». «Не знаю, не знаю, Варенька, меня не стоит описывать», — говорила Настасья Сергеевна. Левочка засмеялся и ничего не сказал. Папа от чтения и успеха Левочки был на седьмом небе. Не весело было глядеть на него. Жаль, что не было Сони. Но знаете, что Варенька правду сказала? По-моему, это смесь Марии Аполлонны Волковой с Перфильевой. И Полит, знаете, кого напоминает? Здесь письмо обрывается. Вторая половина его потеряна. Через 2 дня после чтения Лев Николаевич уехал в Ясную Поляну. Хотя он еще не совсем владел рукой, но общее здоровье его поправилось. Грустно было расставаться с ним. Все, чем я жила этот последний месяц, вдруг как бы замерло. Диктовка «Войны и мира», интересные разговоры, интересные люди, приезжавшие его навещать, прогулки с ним и братьями на каток, которые мы так любили, все прекратилось. Ни выезды, ни пение не развлекали меня. А главное, опустила эта уютная небольшая комната, где жил Лев Николаевич, где было все полно им и дышало яснополянским духом. Я сразу лишилась и друга, и советчика в моих девичьих интересах, вероятно, кажущихся ничтожными уже пожившим серьезным людям, но значительные 18 лет. Он умел понимать и сочувствовать всякому возрасту. Он писал сестре моей 27 ноября 1864 года. «Года 3-2 тому назад был ваш целый мир твой и ее, с влюбленьями разными и ленточками, и со всей поэзией и глупостью молодости. А теперь вдруг и после нашего мира, ей очень полюбившегося, и всех передряг, то есть чувства, испытанного ею, Она, вернувшись домой, не нашла больше этого мира, который у нее был с тобою.